Добрый вечер. Но кто из нас в детстве не любил фокусы? О фокусах мы решили сегодня поговорить в программе «Серебряные нити» в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Вы помните, что это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Почему фокусы? Не знаю. Ну, наверное, потому что каникулы. Потому что летом всегда хочется чего-нибудь чудесного. Ну, ведь именно чудо мы ждем от фокусов. Правда ведь? Но есть одна проблема. Когда мы приходим на выступление иллюзиониста, мы всегда знаем, что нас обманут. И почему-то по-прежнему, несмотря на это, удивляемся, радуемся, как дети. И это удивительное свойство фокуса, искусства иллюзий. Называйте это как хотите. И мы в детстве прочтя где-нибудь в книжках, а теперь в интернете о том, как нужно делать какие-нибудь элементарные фокусы. Но кто из нас не пытался их делать? И когда пытались, то все понимали, что, в общем, все это не так просто. Все взрослые, которые смотрели на нас, понимали, что мы их обманываем. И продолжали искренне и радостно хлопать, потому что, кроме всего прочего, знали, что мы с вами потрудились для того, чтобы приготовить фокус. Странное сочетание труда, искусства и чуда. Наверное, одно из самых древних искусств и самая древняя привязанность человечества. Ну, во всяком случае, мне так думается. Наверное, не всегда люди знали, что факиры или жрецы их обманывают. Ну, в общем, видимо, догадывались. Но всегда почему-то с удовольствием шли на обман. Один из психологов наших, я, с вашего разрешения, не буду сегодня называть фамилии, построил несколько своих книжек на том, что человек хочет быть обманутым. Иначе вот этой самой тяги к фокусам не объяснить. Что она значит в нашей душе? Почему мы любим фокусы? Почему нас так увлекают иллюзии? Есть много тайн. Ну, например, почему всякий раз, когда жизнь становится все более и более прагматической, что-то выхолащивается в этой жизни, популярность фокусов начинает расти. Это так происходит сейчас. Есть несколько замечательных программ по телевидению, вы, наверное, их знаете. Детская любовь. В цирке или на эстраде к фокусникам, менталистам, иллюзионистам и всем остальным представителям этой профессии. Что она значит для вас лично? Вы любите фокусы? И почему? Почему именно фокусы? Что за тайна в этом искусстве? Почему, несмотря на то, что многие столетия известно, что это искусство, как-то все равно фигура фокусника связана с какой-то чертовщиной и одновременно какой-то радостной детской надеждой, живущей в душе? Что это за надежда? Вот об этом, обо всем сегодня разговор по телефону 495-956-1514 и на сайте он идет уже давно, по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишется в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум и там сориентируетесь, потому что на первой странице висит мини-чат, где можно оставлять мнения, вопросы, пожелания. Ну, наверное, и нашим, и вечным иллюзионистам. великому искусству иллюзии, нашему желанию быть обманутым. Ну, а что касается музыкальных пауз, то сегодня в них мои личные эмоциональные ассоциации с этим искусством. Что-то вроде музыкальных фокусов. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré des landes, mi conduisit un jour, l'île est toute petite, mais la fée que la fuite, gentiment nous invite, on fait le tour. Yougali, c'est le pays de notre cire. Yougali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yougali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. Dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile confuit. C'est Yucali, Yucali, c'est le respect de tout le monde changé. Yucali, c'est le pays de vos amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous s'attendons tous voir demain. Yucali, c'est le pays de nos plaisirs. Yucali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Ну, конечно, есть и своя невеселая сторона у понятия «фокус», некого психологического понятия, поскольку это оно связано с самим происхождением фокуса. Ну, например, мы спрашиваем, каким-то образом господину Мавроди в очередной раз удался фокус АОММ. Ну, это, конечно, переносное значение, но начиналось все именно так. Я, например, вспоминаю книгу пророка Даниила, точнее говоря, не библейскую книгу, а апокриф, поскольку где-то в первом веке нашей эры в канонический текст была добавлена 13 и 14 глава, которые так и остались апокрифическими. Вот 14 глава, она называется «Ваал и дракон», посвящена тому, что царь Кир все удивлялся. Почему же пророк Даниил не поклоняется Ваалу? Поскольку это бог, который творит чудеса, и весь народ может наблюдать, как в храме ежедневно он пожирает невероятное количество овец, муки и масла, которые люди ему жертвуют. И на утро все это исчезает, хотя неоднократно, в общем, как бы оставались свидетели, которые никак не могли уследить, куда же все это девается. Это же свидетельство величия Ваала. Вместо ответа пророк взял пепел и тонким слоем пепла посыпал пол храма. Храма, куда вечером доставляли жертвоприношения, и пригласил царя наведаться туда утром. Так и поступили. Вся снеть, как это и ожидал пророк, исчезла. Кир торжествовал победу, но Даниил показал ему на отпечатках множество ног, оставшихся на пепле. По следам моментально удалось выяснить, что приношения забирали жрецы и их домочадцы, тайно проникавшие в храм через лаз под жертвенником. Ну, сами понимаете, воры были умерщвлены, а храм немедленно разрушен. Вот такой вот первый фокус. Ну и, наверное, с тех пор в технологии такого рода фокусов очень мало что изменилось. Мы так часто склонны верить в чудеса или все-таки в обманы. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Да. Можно говорить? Да, пожалуйста. Добрый день, Александр. Вы просто у нас Господь и Бог. Мы все, мои друзья, слушаем всегда ваши передачи и восхищены музыкой. Но самое главное сейчас тайна в фокусах. Когда можно вы говорите, что там обманывают, мы никогда в жизни об этом не думали. Спасибо. И в детстве существует такой маленький фокус, когда на пальчик указательный бумажку приклеиваешь на левую и на правую, потом птичка прилетела, птичка улетела. И все дети в восторге. Я немножко работала воспитателем санатории детей, художник, но воспитанием занималась их художественное фокус, творчество. Фокус. Вот, понимаете? А музыка, которую вы всегда сопровождаете, мы всегда в восторге все. И знаете, много людей очень вас любят, моих знакомых. Поэтому, знаете, почему фокусы интересны? Потому что хочется раскрыть тайну этих фокусов. Раньше был журнал такой, в котором в конце всегда были фокусы рассказаны, как они делаются. Вы поэтому не пионер, нас, имеете в виду? Мои все знакомые, все любят. Вот, спасибо. Фокусы. И всегда это, знаете, стремление к познанию еще. Разгадать тайну. Это значит, движение нашего мозга очень реальное, понимаете? Ну вот в сущности. Во-первых, спасибо, Наталья Николаевна. Приятно чувствовать себя, конечно, Богом, но не хочется, честно. Спасибо большое, я понимаю, что это искренне. Ну, может быть, именно с этим и связана загадочная любовь к фокусу. Так хочется быть как боги. Помните ту же Библию? Ну, как бы чувствовать, что человек может одним движением волшебной палочки, прикасаясь к волшебной шляпе, изменить мир. Ну, вечный классический детский пример, который все время крутится в голове, это папы, а мне сегодня наш редактор, обязательно показывают фокус с отрыванием у себя пальца. И потом, по-моему, дети, особенно мальчики, сразу учатся обязательно этому фокусу и потом показывают его своим детям. И иногда это единственный фокус, который папы могут показать. Здравствуйте, Николай. Добрый день. Вечер. Фокус – это загадка технологическая. Значит, вы любите фокусы, Николай? Не все верю. Я, в общем-то, уже давно перерос их. Но вот более большие люди, когда раскрывал, помните, кто кого-то обидел из фокусников, он их на телевидении все эти фокусы разгадывал. Да, я очень с удовольствием смотрел. В маске такой человек, да. Конечно, конечно. Ну, помимо того, что фокус это все-таки заведомо знает, что обманывает, ваша передача ведь не знают люди, что вы их обманываете. Ну, вот, иностранная музыка, которую включаете, она, в общем-то, не... Спасибо большое. Передачи. Спасибо большое. Проблема в том, Николай, что красит мою передачу или не красит иностранная музыка, решает большой коллектив людей, и большинство из них считает, что красит. Должен вас огорчить. А вот является ли она фокусом, Ну, является. Потому что по большей части у нас передача звучит чрезвычайно малоизвестная музыка, и поэтому это всегда мой маленький фокус, вы правы. Он технологический. Конечно, я, ну, как все, наверное, люди, сидящие у микрофонов, в этом смысле являюсь обманщиком, куда же денешься? Так вот, на нашем сайте в том числе уже обсуждался замечательный английский, к сожалению, не русский, вот как не жаль, фильм «Престиж». Это фильм 2006 года, поставленный Кристофером Ноланом по одноименной фантастической драме Кристофера Приста. Старый фокусник, я не буду, конечно, пересказывать сюжет фильма, старый фокусник там говорит потрясающую фразу, которая, по-моему, могла бы быть лозунгом нашего сегодняшнего обсуждения. Цитирую. В любом трюке три составляющих. Первая – это наживка, когда вы показываете зрителю какой-нибудь обыкновенный предмет. Второе – это превращение, когда вы берете этот самый-самый обычный предмет и делаете с ним что-то необычное. Ну, например, предмет исчезает. Но зритель пока еще не хлопает, потому что мало забрать предмет. Его надо вернуть. Третья составляющая – это престиж. После просмотра трюка зритель обязательно попытается отгадать секрет. Но он так и не сделает этого, потому что будет мало стараться. Ему нравится быть обманутым. И вот снова о пророках, о всяких разных священных тайнах и о русской, между прочим, душе. Ну, всем, наверное, известно имя фокусника Дэвида Копперфильда. Он взял свой псевдоним по имени одного из героев Диккенса. А по-настоящему его зовут Дэвид Сет Коткин. И родился он в 56-м году в Америке. Он известен своими зрелищными фокусами. Я думаю, что о них тоже не надо рассказывать. Дэвид Сет Коткин – еврей. Его бабушка и дедушка, как это и положено, так всегда бывает вообще, как только где-нибудь в культуре образуется еврей, то тут же выясняется, что его бабушка и дедушка были родом из Одессы. Ну вот бабушка и дедушка Копперфильда точно были родом из Одессы. Я не случайно говорю о национальности Копперфильда по одной простой причине. В начале 2000-х годов уже давно, и я не буду как бы тоже называть фамилию автора, вышло потрясающее исследование творчества Дэвида Копперфильда, русского автора, который, это книжка, не очень большая, ну, так, страниц 150, в которой на этих 150 страницах доказывается, в том числе и на основании того, что Дэвид из еврейской семьи, что он ни много ни мало, а и есть второе явление Иисуса Христа на землю. И что, в общем, те его способности, которые он демонстрирует, являются подготовкой очередного конца света и апокалипсиса. И в качестве доказательства вот приводится еврейская семья, как бы теперь уже украинские, а раньше российские корни, соответственно, Дэвида Сета Коткина. И предлагается организовать паломничество, покаяться у него на глазах и, ну, в общем, как бы просить у него, чтобы он простил, в частности, русским, все их грехи. Нам все время действительно хочется в знаменитых фокусах Копперфильда, там прохождение насквозь, сквозь китайскую стену, побег из Алькатраса, падение с Ниагарского водопада в знаменитом полете, в котором, в общем, иногда все равно были заметны прозрачные тросы. Но тем не менее, как бы во всем этом все равно хочется увидеть настоящее чудо. И это, наверное, такой очень наш способ реакции на фокусы, очень искренний способ и очень детский. Потому что, в конце концов, Копперфильд же никогда не говорил, что он чудодей, факир, в отличие от некоторых наших фокусников. А ведь очень многие пользовались таким нашим желанием поверить в то, что технологические фокусы на самом деле являются вполне себе настоящими чудесами. Это очень путается. Мы называем это легковерием, но ведь это действительно основано на какой-то абсолютно подлинной, абсолютно подлинном желании чуда. Еще один наш сотрудник напомнил мне сегодня про дядюшку Мокуса из замечательного отечественного мультсериала про поросенка Фунтика. «Приключения поросенка Фунтика» он называется. А дядюшка Мокус – это странствующий фокусник, с которым встречается поросенок, сбежавший от господы, от госпожи Беладонны. Так вот, он любит и умеет показывать фокусы и не терпит при этом обманщиков. И считает, что фокусы должны быть честными. Они только тогда они становятся настоящим волшебством. И вот это настоящее волшебство дядюшки Мокуса как-то отодвигается от желания чуда и придвигается к желанию мастерства. Два полюса как будто есть у фокуса. Стремление к чуду и стремление к чудесному мастерству. Да, вот к той самой ловкости рук и никакого мошенничества. Они каким-то загадочным образом сочетаются здесь. В чем это сочетание, я сказать не могу. Давайте попробуем послушать иностранную музыку из области моих фокусов. я хочу обратить ваше внимание, что в нашей самой распространенной классификации искусства иллюзионного искусства, классификации Свешникова, в раздел «Ментализм» входит не только мысленный контроль, это фокус, сколько и такой, например, раздел, как экстрасенсорика. Не забывайте, пожалуйста, что в общем искусство этих фокусов известно тоже очень много столетий. И очень часто мы попадаемся на то желание, о котором мы говорили в нашем эфире. И желание это называется желанием или стремлением к волшебной палочке. Очень хочется верить в чудо, верить в то, что внезапные изменения возможны. Наверное, поэтому из-за желания быть магом так хочется верить в фокусы. Так хочется, простите, не только верить в фокусы, но и делать их самим. Отрывать себе палец, показывать это сыну, ну пусть примитивно, но все-таки каким-то способом прикоснуться к чуду. Но каким образом к этому неразрывно приклеен раздел мастерства? Никто из нас с вами не сомневается, как бы мы ни относились к фокусу, и как бы ни старались слабо или очень внимательно разгадать секрет этого фокуса, все мы знаем, что за легкостью стоит огромный труд, и поэтому я никогда не считал искусство иллюзиона каким-то, ну, как бы, придатком искусства вообще и циркового искусства в частности. Нет, это вид настоящего искусства, поскольку поразить воображение искушенного, вечно, во все времена искушенного зрителя, это, в общем, очень и очень непросто. Вот что сказала наша замечательная, любимая радиослушательница Света. Здравствуйте, милый, любимый доктор Александр Геннадьевич. Когда училась в третьем классе, к нам в клуб приехал фокусник. И так все было интересно, что я тут же стала демонстрировать один из самых простых фокусов. Отец смеялся, ловкость рук и никакого мошенства. Главная задача фокусника – удивить зрителя и заставить его поверить в чудо. Ход идут при этом любые уловки, и зеркало под столиком, и двойное дно в шляпе. Все, о чем доверчивый зритель не догадывается. Наибольшим эффектом при этом, чтобы никто ничего не заметил, достигается упорными тренировками. Самые великие мастера фокусов – Игорь Кио, Майк и Копян. Правда, я их видела только по телевизору. Но они демонстрировали очень блестяще свое искусство. Вот и все, что я могу сказать о фокусах. До свидания. Спасибо за внимание. Почему же все-таки искусство фокуса остается нам с детства? Почему мы с таким удивлением смотрим, как фокусник совершает побег из тюрьмы или одним движением перемещает или делает невидимой статую свободы? В Америке есть такой фокус Копперфильда. Только потому, что мы верим в чудо. Мне почему-то всегда казалось, что за всем этим где-то еще глубже скрывается наша собственная, наша подлинная и очень глубокая потребность, которой мы все время стесняемся. Это потребность не в трансформации реальности, а в трансформации себя. Это потребность, чтобы из нас самих, как из бабочки, появилось что-то настоящее. Вот это настоящее в нас, как мне кажется, и представляет на сцене загадочная фигура фокусника. Очень часто в маске господин Никто. Не просто тайна и не просто мечта о том, чтобы в мире все-таки были чудеса и было волшебство, а желание стать фокусником или фокусницей. Это желание обрести какие-то совершенно другие отношения с реальностью. Желание стать тем самым сверхчеловеком Ницше. Мы понимаем это слово «сверхчеловек» как-то ужасно плоское и однобоко. Вовсе не так, как понимал его Ницше, поскольку Ницше для нас скорее некая пропагандистская маска, лозунг, чем живой мыслитель. Его сверхчеловек – это человек, который до такой степени понимает реальность, чувствует ее, способен в нее проникнуть, что имеет право, вот это слова из Заратустры, имеет право управлять ей, и это невероятно тяжкий груз. Мне кажется, что мы видим фокусники какое-то будущее человечества. Вот то самое, что имел в виду Ницше. Он ведь имел в виду великого гения понимания. И говорил, что у нас бывают лишь моменты, когда мы можем прорваться к сверхчеловеческим чувствам. Вот этот вот момент, как мне сегодняшнему думается, является собой фокусник. Момент, когда человек вдруг превращается из куколки, ну, если не в бабочку, то, по крайней мере, в личность, которая понимает какую-то главную тайну реальности. Она ведь поэтому может так легко трансформировать ее. Ведь главное в фокусе – это престиж, то, с чего я начал этот разговор. А престиж – это не исчезновение чего-то из реальности. Это ее восстановление. Фокус – это ведь не искусство что-нибудь испортить или что-нибудь уничтожить. Фокус – это искусство восстановить что-то пропавшее в мире, вернуть это пропавшее обратно. Не слишком ли я романтичен? Может быть. Жрецы, которые забирали себе жертву богу Ваалу, не иллюзионисты. Они просто технологические воры. Иллюзионист должен вернуть эту пищу на место, чтобы она опять пришла к зрителю, то есть к людям. Смотрите, тайна престижа, и так кажется, лежит в сохранении реальности. Фокусник в маске и в черном запахнутом плаще. Тот, кто может залечить раны. следы пустоты, оставшиеся в реальности. Вернуть человеку пропавшее, украденное, иногда как менталист. Вернуть ему даже его собственную мысль. Вот в этом смысле я, пожалуй, согласен считать себя фокусником. Не буду больше ничего говорить сегодня. Попробуйте почувствовать это в себе. А предложить следующий разговор я хочу вот какой. Очень такой странный разговор. В этом году мы не отмечали в программе «Серебряные нити». Исполнилось 200 лет Александру Ивановичу Герцену. По-моему, насколько я помню, «Боловые думы» больше не проходят в школе. Но я хочу воспользоваться и днем рождения Герцена, и циклом программ по радио России, посвященных «Боловым и думам», для того, чтобы поговорить об отношении Герцена к браку. У него было совершенно удивительное отношение к браку, потому что он отчаянно пытался развести двух своих друзей. Одного из них, Огарева, ему развести удалось, а второго нет. И поэтому он создал в «Былому думах» прямо целую классификацию брака, в которой утверждал, что, в частности, что жена в обязательном порядке должна быть не менее интеллектуально, чем муж, или более интеллектуально, потому что иначе она тянет его на дно. Полистайте «Былые думы». Я думаю, что я в следующей программе сам немножко расскажу подробности этой истории, а мы с вами вместе подумаем и обсудим, какое она имеет отношение к нашим дням. Мы же давно не говорили о семье. Вот и поговорим, кто на кого с точки зрения Герцена и с вашей точки зрения, дорогие радиослушатели, должен влиять. Вообще, я считаю, что сейчас действительно, спустя 200 лет, приходит какое-то время вновь открыть «Былую думу». Ведь Герцен и был тем человеком, который считал, что в России самое главное – это вольная мысль. Он ее называл вольнодумство. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Say sorry. One more day apart and still all about you. What you seen is me for the last time, and it goes to my heart. Now there's nothing anyone can do for me to take you back. After for so long being in love with you, and after for so long being in love with me, my heart can't take this pain that you have driven into me. Aún sigo enamorado yo de ti. Sigo enamorado yo de ti. A pesar del tiempo que ha pasado desde que nos conocimos. Mm-hmm. sigo enamorado yo de ti, dándole tela a este amor, y aún sigo enamorado yo de ti, dándole caña a este amor.